«По правде говоря, мы с сестрой видимся время от времени», — сказал Вольфганг, уклоняясь от прямого ответа на мой вопрос. «Но меня удивило, что Лавкадио привез ее сюда из Вены. Вероятно, он даже не подозревал, что я тоже могу оказаться здесь. Теперь уж он точно узнает», — сказала я ему. «Давайте сегодня позавтракаем все вместе и посмотрим, какой он устроит салют». Вольфганг воткнул лыжные палки в снег и положил руки мне на плечи. «Ты очень храбрая, если планируешь такую трапезу. Я еще не успел сказать, как скучал по тебе и какое поистине ужасное место ваша Невада». «А мне казалось, что немцы обожают всяческие неоновые рекламы», — сказала я. «Немцы?» — удивился Вольфганг, убирая руки с моих плеч. «Кто тебе сказал? Ах, Беттина! Очевидно, ты и правда ее подпоила». Я улыбнулась в ответ и, пожав плечами, призналась. «Мой излюбленный способ дознания, я впитала его с молоком матери. Кстати, раз уж благодаря тесному общению моего дядюшки и твоей сестры мы стали почти родственниками, то, наверное, я вправе слегка отойти от официальных отношений и поинтересоваться, к примеру, что скрывается под буквой «К» в твоем имени». Вольфганг продолжал улыбаться, но удивленно приподнял брови. «Обычно она указывает на мое второе имя, Каспар. А почему ты спросила?» «Каспар — дружелюбное привидение?» — усмехнувшись, сказала я. «Нет, скорее Каспар из компании Балтазара и Мельхиора. Помнишь трех волхвов, принесших дары младенцу Иисусу?» Помолчав, Вольфганг добавил. «Кто надоумил тебя задать мне такой вопрос?» «Вот черт! Возможно, я и способна потрясающе развязывать языки легко пьянеющим особам, но сама являюсь совершеннейшим профаном, когда требуется исподволь подвести человека к неожиданному вопросу. Я попыталась отбить удар в его же ворота. «Наверное, ты пока не знаешь, что у меня фотографическая память», — сказала я, слегка уклоняясь от вопроса. «Я видела твое имя в журнале на проходной в нашем центре со всеми твоими регалиями. Гер-профессор, доктор и так далее. Заметила даже, что прибыл ты из австрийского Кремса. А что, собственно, это за город такой?» Беспечно щебетала я, надеясь, что мне удалось избавиться от проницательного и весьма недоверчивого взгляда Вольфганга. «В сущности, именно туда мы с тобой и направимся во вторник», — сказал Вольфганг. «Ты сможешь составить о нем личное впечатление». Я не стала особо настаивать на своем, чувствуя, что голова моя начала побаливать от остаточных последствий ночного возлияния. «Ты говоришь о ближайшем вторнике?» — уточнила я, слегка занервничав. «Но почему все так резко меняется? Ведь я только что нашла Сэма и опять теряю его до тех пор, пока он сам не свяжется со мной. Ты имеешь в виду, что послезавтра мы улетаем в Австрию?» Вольфганг кивнул и сообщил мне с явной озабоченностью. «Вчера в Неваду мне позвонил пастор Дарт. Он пытался найти нас обоих и с облегчением узнал, что мне известно, где ты находишься. Наш самолет в Вену вылетает поздно вечером в понедельник, то есть завтра. Чтобы успеть на этот рейс, нам придется вылететь утром из Айдаха. Потому-то я и ехал целую ночь из Невады, решив прихватить тебя по пути, чтобы ты успела заехать домой и собраться. Я подумал, что поскольку Максфилд тоже будет здесь, то он сможет позже доставить обратно твою машину, а ты поедешь на моей. До отъезда нам еще необходимо обсудить в частном порядке много вопросов. Мы, конечно, можем здесь позавтракать, но должны...» «Тпру!» — воскликнула я, поднимая лыжную перчатку. «Могу я поинтересоваться, с какой стати мы с тобой должны обязательно лететь в Вену вместе? Разве мы сливки общества, отправляющиеся на модный курорт? Я предпочла бы добраться туда самостоятельно». «О, разве я еще не сказал?» — с какой-то смущенной улыбкой заметил он. «Наши визы в Советский Союз уже утверждены посольством, и Вена — наша первая остановка по пути в Ленинград». Вольфганг вручил мне маленький англо-русский разговорник для туристов, и я читала его, пока он вез меня в Айдахо из Солнечной долины. Мне сразу захотелось подыскать русские слова, отражающие мое нынешнее настроение и внутреннее состояние. Безвыходность ситуации напоминала нечто среднее между запором и поносом, а внутренние ощущения, на мой взгляд, ближе всего соответствовали расстройству кишечника. И хотя я узнала, что сам Вольфганг бегло говорит по-русски, мне было неловко спрашивать у него, есть ли у русских выражение, аналогичное моему излюбленному святому дерьму. Сказать, что наш ланч прошел в довольно напряженной обстановке, было бы слишком мягко. После нашего внезапного появления там Лав едва не просверлил меня свирепым взглядом, пока Бэмби обнималась с братом. Потом на протяжении всей трапезы на меня свирепо поглядывал Оливер, на которого обрушился ворох сведений. А. Бэмби приходится сестрой Вольфгангу. Б. Вольфганг увозит меня после завтрака домой, а Оливеру придется позже доставить туда же мою машину и кота. С. Мы с Вольфгангом завтра утром отправляемся вместе в некое идиллическое путешествие в СССР. Правда, Лав слегка воспрянул духом, когда я сообщила ему, что наша первая остановка на самом деле будет в Вене, куда он сам планировал вернуться из Сан-Франциско вечером в понедельник, и что я смогу повидаться с ним там, если нам понадобится о чем-то еще договорить. Перед выходом из ресторана я отвела Лафа в сторонку и сказала: «Лав, я понимаю, как ты относишься к брату Бэмби, но поскольку мы с ним будем вместе в Вене в командировке, то я прошу тебя сделать исключение и пригласить нас обоих к тебе в дом. А если ты считаешь, что мне необходимо знать еще что-то важное о нашем семействе, то лучше скажи это прямо сейчас». «Гаврош», — со вздохом произнес Лав, — «тебе достались глаза твоей матери Джерси. Она всегда так гордилась их ледяной синевой. Но твои больше похожи на глаза Пандоры, дикие глаза леопарда, потому что сделаны из чистейшего зеленоватого льда. Я не виню Вольфганга. Мне вообще непонятно, как мужчины могут устоять перед такими очами. Вот я, к примеру, не смог. Но ты, Гаврош, должна всячески остерегаться мужчин, пока точно не разберешься, в какую ситуацию они тебя втягивают». Больше Лав ничего не добавил, но я поняла, что он был искренен со мной. Он беспокоился именно обо мне, а не о каких-то враждебных отношениях с родственниками Бэмби или в нашем семействе. Я поцеловала Лафа, обнялась с Бэмби, передала Ясона Оливеру и обменялась рукопожатием с молчаливым и никогда не улыбавшимся Вольгой Драгоновым. Во время нашего обратного 150-мильного путешествия по берегам Снейка к моему основному месту жительства я размышляла о том, в какую же ситуацию я действительно влипла, и раздумывала, как мне связаться с Сэмом и дать ему знать о моем скором отъезде. По дороге домой Вольфганг сообщил мне массу подробностей о предстоящей деловой поездке. В последний момент он организовал для нас по пути в Россию короткую остановку в Вене, истинные причины которой, однако, отличались от предоставленных им поду объяснений. Будучи сотрудником находящегося в Вене МАГАТЭ, Вольфганг, тем не менее, работал в Кремсе, при Дунайском средневековом городке в начале Вахау, самой знаменитой виноградной долины во всей Австрии. Вольфганг сказал Поду, что до отъезда в Россию нам надо заехать туда, чтобы я могла ознакомиться с многочисленными документами, содержащими основные принципы подхода к нашей особой миссии в СССР. И, видимо, Пода устроил такой план действий. О Кремсе я прежде ничего не слышала, однако упомянутая Вольфгангом долина Вахау вызвала массу детских воспоминаний. Сразу за ней начиналась другая часть долины Дуная, Нибелунгенгау, край Нибелунгов, где некогда жили волшебные обитатели Австрии. В тех краях разворачивается действие, созданной Рихардом Вагнером, оперной тетралогии «Кольцо Нибелунга», записи которой с участием моей бабушки Пандоры сейчас разошлись по всему миру. Мне также вспомнилось, как мы с Джерси карабкались по крутым лесистым склонам, чтобы взглянуть сверху на серо-голубой Дунай и руины Дюрнштейна, замка, в котором держали в плену возвращавшегося на родину из крестового похода короля Ричарда Львиное Сердце. Он провел там больше года, пока не заплатил крупный выкуп. Но личный интерес Вольфганга сосредоточился на другой известной Вахау достопримечательности — знаменитом монастыре Мелька. Некогда здесь был замок-крепость династии Бабенбергов, предшественников Габсбургов, а ныне Бенедиктинское аббатство, славившееся своей библиотекой, насчитывающей почти 100 000 томов, многие из которых представляли собой древнейшие манускрипты. По словам Вольфганга, чья история перекликалась с тем, что Лав поведал мне в горячем бассейне, именно Смелька, Адольф Гитлер, начал поиски тайных рунических текстов, вроде тех, что содержались в манускрипте тети Зои. Очевидно, сама Зоя попросила его привести меня в Мельк для проведения уже наших собственных изысканий. В 5 часов вечера Вольфганг простился со мной у дверей моих полуподвальных апартаментов. Мы договорились с ним встретиться в аэропорту в 9:30 утра, чтобы успеть на 10-часовой рейс в Солт-Лейк-Сити. Таким образом, на сборы в командировку мне оставался всего один вечер. Я сосредоточенно собрала все, что мне могло понадобиться в двухнедельной поездке, большей частью по Советскому Союзу, где я никогда не бывала прежде в такое время года. Но у меня оставалось ощущение, что я забыла нечто важное. В туристской брошюрке, выданной мне Вольфгангом, рекомендовалось взять бутылки с водой и побольше туалетной бумаги, так что это я упаковала в первую очередь. Слабо представляя себе раннюю весну в Ленинграде, я тем не менее вспомнила, что апрель в Вене совсем не тот, что в Париже, и для пронизывающего венского холода стоит захватить с собой побольше теплых вещей. Одновременно я мучительно пыталась придумать, как связаться с Сэмом. Мне пришло в голову, что, возможно, к завтрашнему утру Сэм уже пришлет весточку на мой рабочий компьютер, чтобы заранее опробовать наш новый способ связи. Я могу забрать его сообщение по пути в аэропорт, и даже если не успею ответить на него сразу, то хотя бы узнаю, на какой адрес посылать ему ответ из Солт-Лейка или из аэропорта Кеннеди, когда мы доберемся до Нью-Йорка. Мне подумалось, что это неплохая идея, поскольку мой визит на работу можно объяснить необходимостью получить последнее напутствие от моего шефа, пастора Дарта. Подтащив уложенные сумки к входной двери, я услышала шум в верхней квартире Оливера. Он грохотал там своими лыжами, и я поднялась к нему прямо в халате и отороченных мехом мокасинах, чтобы посмотреть, не требуется ли ему помощь. «Ты, небось, так с утра ничего и не ела», — первым делом заметил Оливер. И был совершенно прав, о еде я и думать забыла. Я собирался приготовить на ужин для себя и для маленького аргонавта паштет из копченой форели на ржаных тостах с укропом, чтобы хоть как-то заглушить тоску-печаль, вызванную твоим скорым отъездом. Подозреваю, что с завтрашнего дня нам придется питаться исключительно по-холостяцки. Но, может, ты не откажешься отужинать с нами напоследок? «С удовольствием», — ответила я, преодолевая желание рухнуть и уснуть, поскольку вдруг осознала, что, возможно, завтра утром не успею даже перекусить, а во время дневного перелета мне вряд ли перепадет что-нибудь сытнее арахиса. «Хочешь, я сварганю нам горячий пунш на запивку», — предложила я. Мне хотелось загладить вину перед Оливером за такое окончание нашего уикенда, хотя вскоре я узнала, что это было вовсе не обязательно. «Конечно», — усмехнувшись, сказал Оливер, устанавливая лыжи на стеллаж в прихожей и вешая палки на крючки. «Тебе, моя дорогая соседушка, прощается часть моего гнева, потому что ты познакомила меня с такой изысканной и щедро одаренной бэмбитой. По-моему, я влюбился. Пусть даже она совершенно не похожа на тех ковбойских девиц, которым я всегда испытывал слабость». «Но ведь они с дядей Лавкадио выглядят как сладкая парочка», — заметила я, — «да и живут оба в Вене». «Недалековато бегать целоваться». «Все в порядке», — сказал Оливер. «Лыжная жизнь твоего дяди уже закончилась, даже если скрипичная еще продолжается. Я готов вечно, как раб, шастать за такой женщиной по склонам, хотя бы просто ради лицезрения того, как она вертит хвостиком, понимаешь? А раз уж ты так подружилась с ее братом, то, возможно, она вскоре опять заедет навестить нас». Спустившись к себе, я подогрела красного бургундского вина и сдобрила его специями для глинтвейна из моих нескончаемых запасов, решив быстренько сочинить легкую версию ароматного горячего напитка. Но пока я следила за нагревом, мне пришла в голову одна вещь, о которой я едва не забыла. По большой и холодной гостиной я прошла к книжным полкам и пролистала потрепанный тяжелый том британской энциклопедии на букву «Х», найдя в результате нужные мне сведения. Я с удивлением обнаружила там реального человека по имени Каспар Хаузер. Его история показалась мне более чем странной. Хаузер, Каспар. Юноша, чья жизнь примечательна вследствие связанных с ней таинственных и необъяснимых событий. Он появился на улицах Нюрнберга 26 мая 1828 года, одетый в крестьянскую одежду, беспомощный и плохо понимающий, что с ним происходит. При нем обнаружили два письма. Одно от бедного рабочего, утверждавшего, что этого мальчика передали ему на попечение в октябре 1812 года, и что, согласно договору, он научил мальчика читать, писать и приобщил к христианской религии. Но до времени означенного конца опеки его содержали в строгой изоляции. В другом письме его мать заявляла, что ее сын, названный Каспаром, родился 30 апреля 1812 года, и что его покойный отец служил кавалерийским офицером в 6-м Нюрнбергском полку. Юноша с отвращением относился к любой пище, кроме хлеба и воды, с диким видом смотрел на окружающую действительность и именовал себя Каспаром Хаузером. Далее в статье говорилось, что этот Каспар Хаузер привлек внимание международного научного общества, когда выяснилось, что его вырастили в клетке и что невозможно найти ни его родственников, ни опекавшего его рабочего. В то время в Германии возник огромный научный интерес к таким своеобразным детям природы, воспитанным дикими животными, а также к таким понятиям, как сомнамбулизм, животный магнетизм и тому подобные сверхъестественные и таинственные явления. Хаузера приютили в доме местного учителя. Однако 17 октября 1829 года Каспара нашли с раной на лбу, нанесенной ему, согласно его собственному утверждению, человеком с черненным лицом.